Вот пред нами живой человек. Его глаза устремлены на нас. Его уши отверсты к слушанию. Пред нами тело и душа его. Но тело мы видим, а душу нет. Не видим его помышлений, его желаний, намерений. Между тем, как нет мгновения, которое бы душа его не мыслила и не жила соответственным ей образом. Так точно пред нами, около нас, и в нас природа видимая, весь прекрасный мир Божий. Мы видим в нем везде жизнь, стройный порядок, делание, но не видим виновника жизни и порядка, не видим художника. А между тем он во всякое время есть на всяком месте, как душа в теле, хотя и не ограничивается им. Нет и краты мгновения, которую бы он, как дух всесовершеннейший, премудрый, всеблагой, всеведущий, всемогущий, вездесущий, не мыслил, не изливался в благости и премудрости на тварей своих. Нет и краты мгновения, в которую он не прилагал бы к делу своей премудрости и всемогущества. Ибо Бог есть существо самодеятельнейшее, в бесконечность производящее. Итак, ты видишь мир, но виждь, примечай в нем везде виновника его, Бога, везде в нем сущего, вся исполняющего и вся действующего и устрояющего.